письму был приложен документ для согласования. Владимиру Ильичу Ленину через Крупскую в Краков 7 марта 1912 года. Транспорт литературы около 2 пудов привезли. Средств у нас нет ни копейки. Сообщите, куда следует. Пусть посылают смену людей или шлют денег. С товарищеским приветом, Чижиков. Сталин ниже на документе резюмировал. Письмо Чижикова не мое письмо, хотя я и ходил одно время под фамилией Чижикова. И Сталин. Генсек мог бы добавить, что он ходил не только под фамилией Чижикова, но и Ивановича, Чопура, Гелашвили. В данном случае то ли кому-то передали фамилию Чижикова, то ли Сталин посчитал, что такое письмо его не поднимает. Во всяком случае, вождь не захотел хотя бы временно, хотя бы мысленно вернуться в прошлое, даже в связи с Лениным. Из искусства дореволюционной конспирации Сталин вынес немалое умение перевоплощаться. Он был одним на политбюро, другим, выступая на съезде, третьим, беседуя со стахановцами. Не все могли сразу заметить эти перемены, но они были. Сталин в узком кругу мог быть более жестким, нежели являясь народу. Об этом свидетельствуют лица, долго работавшие рядом с генсеком. А власть человека над другими людьми всегда зависит не только от силы ума, но и от впечатления, кажимости образа, привлекательности или непривлекательности руководителя. Находясь в Курейке, Сталин еще не думал об этом. Он все поймет позже. Тем более, что до революции едва ли кто к Сталину, кроме жандармов, приглядывался. В его невнушительной фигуре, тихой речи, вкрадчивых манерах никто не мог бы усмотреть будущего диктатора. Работа в Баку, Кутаиси и Тифлисе показала наличие у Кобы неплохих организаторских способностей. Но уже тогда проницательные подпольщики заметили, что Сталин смотрит на партийные организации как на аппарат, механизм, машину реализации тех или иных решений. Большевики Янукидзе, Джапаридзе, Шаумян, например, были более известны пролетариату, чем Джугашвили. Не уступая им в марксистской подготовке, опыте подпольной деятельности, Джугашвили заметно отставал от этих признанных лидеров Закавказья в личной популярности. У него еще не было аппарата, который появится позже, чтобы настойчиво создавать эту популярность. Февральский пролог. Скупые вести, докатывавшиеся до Курейки, будоражили воображение, вызывали жаркие споры, отдавались упругими ударами сердца и покалыванием в висках. Сталин как-то сразу почувствовал приближение из-за горизонта будущего, которое виделось ему в контурах смутной надежды. Ведь только революция могла изменить положение ссыльного в обычной жизни, обреченного на прозябание, ни профессии, ни дома. А ведь самое страшное для человека, когда его нигде не ждут. Революционные толчки встряхнули Сталина. Она, эта надежда, росла, отодвигая куда-то вглубь стылых снежных равнин неверие, сомнения, колебания. Пожалуй, и сама жизнь есть вечная надежда. Как только она умирает, человеку уже нечего делать на этой земле. Возможно, в канун нового 1917 года Сталин чувствовал, что скоро вновь окажется в городе на Неве, где он так нелепо был схвачен охранкой 4 года тому назад на вечеринке, устроенной Петербургским комитетом большевиков в зале Калашниковской биржи.